Мы ваши пустим, вы наши пустите. Псковские заложники также были отпущены на родину. На этих условиях Александр пошел на мир с Ливонским орденом. Древний автор «Жития» понял значение победы войск Александра для современного мира. «С этой поры, — писал он, — нача слыть имя его по всем странам и до моря египетского, и до гор араратских, и об ону страну моря варяжского, балтийского, и до великого Рима». Александр исполнил свой долг, а о славе думать было некогда. Подписав мирный договор, князь вскоре уехал во Владимиро-Суздальскую Русь, ко двору отца, которого в ту пору неожиданно вызвали в ставку хана Батыя. Отношения Руси с ханом становились государственным делом первостепенной важности. Гибель отца. Когда во Владимире Александру сказали, что татарские гонцы привезли Ярославу проезжую грамоту в какой-то сарай, и что отец направил юного сына Константина с дарами ко двору монгольского князя, в доселе неведомый, даже вездесущим новгородским купцам, Каракарум, князь понял, что на этот раз кочевники не обошли Русь, а засели в ней клином. И никто не знает, какова сила этих кибитных политиков и как с ними ужиться, а не то что совладать. Он знал, что отец не действовал наобум. Когда хан Баты, возвращаясь из европейского похода в 1243 году, велел остановить свою повозку на Нижней Волге, и вокруг нее образовался огромный кочевой стан, новый город Сарай, Ярослав уже располагал некоторыми сведениями о размерах и могуществе монгольской державы. Похоже, что ставленники Батыя не только в Южной Руси, но и в Приволжье еще во время европейского похода стали подготавливать свои порядки. Ярослав решил не ждать, пока его вызовут, а сам со своими боярами двинулся в сарай. Он ничем не рисковал. Ведь даже в битве на Сити не участвовал. Немногословная Владимирская летопись скупо сообщает. «Великий князь Ярослав, поехав в Татары к Батыеве, а сына своего Константина посла к Канове, в Каракарум. Так что ехал он, полагаясь не на одного святого Николу, покровителя путников». Внук Чингисхана не случайно закрепился на Волге. Он не только хотел оседлать главный торговый путь Восточной Европы. Владения, выделенные ему великим ханом, простирались от Дуная, охватывая Болгарию, до Иртыша, включали Поволжье и Приуралье, Крым и Северный Кавказ до Дербента. Он удержал за собой и Хорезм. Эти земли составили то, что современники называли «Золотой Ордой». Но если расположение к востоку от Волги было, на взгляд хана, основательно разорено и крепко приторочено, то все на запад от нее еще предстояло придавить и освоить. Это тем более непросто, что попытка занять Европу не удалась. И надеяться надо было только на себя. Другие улусы были далеко и заняты своими делами. Средней Азией владел Чагатай, сын Чингисхана. Улус его внука Хулагу еще формировался, чтобы потом включить Туркменистан, Даму-Дарьи, Закавказье, Персию и арабские земли до Евфрата. Все три улуса находились в зависимости от императора. Великого хана, которому принадлежали Китай и Центральная Азия, Юго-Восточная Сибирь и Дальний Восток. Но престол в Каракаруме пустовал уже второй год, и дела там вершила старшая из вдов Удагея.